Борис поднял голову и встретился с серьезным взглядом Горецкого. Глаза хорошо были видны, потому что пенсне Аркадий Петрович снял, и в глазах этих Борис увидел жесткость. «Завтра четверг», — произнес Горецкий. «А что там говорил этот господин Вольский?» «В салоне в четверг. Дело в том, Борис Андреевич, что я видел труп курьера. Это достаточно молодой человек, телосложение похожий на вас». «А что?» — усмехнулся Борис. «Пароль я помню, могу сойти за курьера. Вот только знать бы, какой салон и что я должен перевозить». «Да, тем более, что пароль к вашей удаче как раз насчет Петербурга». «Насчет того, что будете перевозить, выясним после. А теперь слушайте». Горецкий крикнул Саенко, чтобы убрал посуду, и разложил на чистой скатерти листки бумаг. В Феодосии несколько салонов. Среди них один большой шляпный госпожи Матильды Занг, то есть просто магазин головных дамских уборов на заказ, якобы по парижским моделям. «Даже если это тот салон, что нам нужен, меня туда и на порог не пустят», — засмеялся Борис. «Курьера из Батума тоже бы не пустили», — согласился Аркадий Петрович, «тем более в сопровождении татар». Далее. «Куча мелких магазинчиков, именующих себя салонами, но это, думаю, тоже не то, что нам нужно. Есть еще салон «Мадам Бабайчук». Это местное увеселительное заведение. Я наводил справки. Сама мадам милейшая женщина, дела ведет честно. В полиции девушки ее известны трезвым поведением и патриотизмом. Военным у нее в заведении всегда скидка. И даже в долг верят. Никаких татар там и близко не подпустят. У моего человека из контрразведки там осведомитель есть. Он утверждает, что там все на виду. Никаких тайн. «А что с последним салоном?» — нетерпеливо спросил Борис. «Последний салон. Есть у нас тут такой салон ОДИ, Общество деятелей искусства. Туда ходят господа, которые испытывают высшие потребности, кое-что для души. Устраиваются там выставки сомнительных живописцев. Скупают потом их картины оптом богатые греки. Один бог знает, зачем им это нужно. Местные эстеты, в основном дамы немолодые, расхаживают под раскрашенными лубками, считая, что они на настоящем вернисаже. Поэты частенько захаживают, и те же дамы восхищаются их изысканными опусами. Бесконечно принимают они там в своем оде каких-то заезжих творческих личностей. То профессор читает лекцию о передаче сновидений по проволоке, то гипнотизер какой-нибудь внушает отставным военным, что они все поголовно Александры Македонские. «И верят?» — с интересом спросил Борис. «Черт их там разберет», — отмахнулся Горецкий. «А недавно мне рассказывали, приехал один господин и устроил публичный суд над Иудой Искариотом. Все было театрализовано, с музыкой и танцами. Причем он еще самовольно объявил в афишах, что в суде примут участие местные полицейские власти». «И что сказали по этому поводу полицейские власти?» Борис веселился вовсю. «Натурально все всполошились. Какой суд? Какой Иуда Искариот? В общем, забрали этого лектора в каталажку на всякий случай, а потом по-тихому выпроводили из города, чтобы не мутил воду. Я к чему веду речь? В салоне этом разные личности бывают, там никто ничему не удивляются. Пускают туда всех без рекомендаций и пропусков, был бы только одет чисто. Так что, Борис Андреевич, я вам выдам денег на экипировку и представительство, а вы уж постарайтесь выглядеть получше. Не беспокойтесь». «Деньги эти казенные. Я располагаю некоторыми суммами для таких вот случаев». И Борис, чувствуя себя фатом и щеголем, отправился по магазинам и парикмахерским. Высвободившись из рук армянина-парикмахера, он не узнал сам себя. Волосы выгорели на крымском солнце и лежали мягкой пшеничной волной, глаза отливали стальным блеском, и даже морщинка на переносице, появившаяся после поездки в Батум, придавала ему мужественности. Когда в серой визитке, шелковом галстуке и мягкой светлой шляпе он появился на пороге домика в карантинной слободке, Марфа Ипатьевна вскрикнула и выронила чашку. «Вот так кавалер! Прям погибель на нашу сестру!» Горецкий только усмехнулся. «Не ожидал таких результатов, голубчик, не ожидал. Пожалуй, вправду проходу вам дамы не дадут. Ну что ж, рискнем отправить вас в салон Оди. Я навел справки. Всем заправляет там некая баронесса Штраум. Она что, действительно немка?» «Она такая же немка, как мы с вами, японцы», — резко ответил Горецкий. «А впрочем, кто теперь разберет? Возможно, по мужу, хотя сейчас она одинока и вся отдается искусству или делает вид. Между прочим, интересная женщина. Ну да и вы у нас лицом в грязь не ударите. Потолкайтесь в салоне, послушайте». «Выясните обстановку, но, голубчик, помните об осторожности, никаких лишних слов». Борис отдал открывшему дверь слуге шляпу и отрекомендовался. «Борис Ордынцев из Петербурга, Феодосии недавно, наслышан о вечерах у госпожи баронессы и хотел бы присутствовать». Слуга молча поклонился, проводил до дверей просторной гостиной, громко сообщил: «Господин Ордынцев из Петербурга». Навстречу Борису, лучезарно улыбаясь, вышла хозяйка. Пепельная блондинка лет 35 с выразительными фиалковыми глазами. «Господин Ордынцев, я рада приветствовать вас, человека, вырвавшегося из большевистского ада в нашем маленьком черноморском раю. Конечно, наше общество покажется вам очень провинциальным после былых блестящих салонов Петербурга, но мы стараемся в меру своих скромных сил служить музам. У нас здесь почти ничего не изменилось. Все совсем так, как было до всех этих неприятностей». Баронесса сделала рукой широкий жест, будто обводя этим жестом войну, революцию, крушение целого мира. «Мы собираемся каждую неделю, слушаем драмы, стихи. Начальник обсерватории, господин Сарандинаки, замечательный поэт, и директор банка, господин Мабо. А господин Волошин?» — спросил Борис. «Он у вас бывает?» Примечание. Волошин Максимилиан Александрович, 1877-1932 годы. Русский поэт, в описываемое время жил в Крыму. Конец примечания. Баронесса поскучнела. Борис понял, что сказал бестактность. «Максимилиан Александрович... Он живет таким затворником, он совершенно нигде не бывает». Борис вспомнил, как крупный кудрявый Волошин шел по щербатой мостовой в бархатной куртке и плисовых штанах, улыбаясь прохожим и угощая мальчишек конфетами из кулька, и подумал, что на отшельника поэт не очень похож. «Будьте как дома». Баронесса одарила его еще одной лучезарной улыбкой и отошла к другим гостям. Как видно, баронесса вовсю старалась и умела быть очаровательной. Борис огляделся. В гостиной было человек 20-25. К чтению стихов еще не приступали. Все оживленно беседовали подвое, потрое. Кто из присутствующих замешан в заговоре? Борис переводил взгляд с одного лица на другое. Счастье еще, что пароль так нейтрален. О погоде можно поговорить с кем угодно. Это не вызовет подозрений. Он подошел к невысокому полному господину со смешными длинными усами и сказал без предисловий: «В Петербурге сейчас уже осень». «Давно вы из Петербурга?» — оживился усатый господин. «Правда ли, что там часты случаи людоедства?» «Нет, неправда», — резко ответил Ордынцев и отошел от усатого, утратив к нему интерес. На этот раз к Борису сама устремилась пышнотелая рыжеволосая дама в причудливом головном уборе, похожем на тюрбан индийского магараджи. «Софи сказала мне, что вы недавно прибыли из Петербурга. Что там сейчас творится?» «В Петербурге сейчас уже осень», — проговорил Борис и выжидательно замолчал, слушая ответ. «Я имела в виду другое», — поморщилась дама. «Вовсе не погоду». «Да, я понимаю вас», — кивнул Борис. «Там сейчас голод, разруха, нищета, но в людях чувствуется какой-то энтузиазм». «Энтузиазм?» — возмущенно переспросила дама. «Да вы никак прониклись большевистским духом. Что же вы тогда уехали?» «Отнюдь, мадам», — ответил Ордынцев, но уже в пространство собеседница его мигом переметнулась к другой группе. Борис снова огляделся. В углу стоял высокий худощавый брюнет с горящими глазами, очень подходящий на роль заговорщика. Ордынцев пересек комнату, подошел к брюнету и повторил свою магическую фразу. «В Петербурге сейчас уже осень». Брюнет необычайно оживился. Он схватил Бориса за пуговицу и воскликнул: «В Петербурге такие женщины! А правда ли, что большевики провели национализацию женщин, и жены теперь у всех общие?» «Не знаю, не слышал», — ответил Борис сухо и отошел. Он обратился с той же фразой к томному молодому армянину с влажными миндалевидными глазами, но получил в ответ только взгляд, полный левантинской тоски и глубокого непонимания. Боясь показаться идиотом и испортить все дело, Борис решил на какое-то время прекратить поиски и просто понаблюдать за гостями. Тем временем хозяйка объявила, что собравшихся осчастливит своими стихами несравненный Исидор Купидония. К роялю подошел уже знакомый Борису худощавый брюнет, озабоченный положением женщин в Советской России. Он встал в картинную позу и прочел длинное и нудное стихотворение, в котором сам Деникин и половина генералов его штаба неумеренно восхвалялись и сравнивались с античными персонажами. Борис ожидал, когда же в этих стихах появится парящий орел, и дождался. Он хотел было спросить Купидонию, он ли пишет все стихи подобного рода под разными псевдонимами для сотни мелких газетенок Юга России и Закавказья, или же у него десятки братьев-близнецов по перу, но в это время к нему снова подплыла очаровательная хозяйка. «Нравится ли вам у нас, господин Ордынцев?» Глаза ее влажно блестели, полные губы улыбались. Заметив, что Борис не ответил на ее вопрос, баронесса сделала вид, что смутилась, и продолжала. «Разумеется, сегодня не самый удачный вечер, в смысле поэзии, этот Купидония, но в молодом человеке столько чувства!» «Зато не на грош таланта», — подумал Борис, потом взял холеную руку баронессы в свои и произнес, глядя в фиалковые глаза: «Мадам, Я готов выслушивать вирши в 100 раз более худших авторов, чем Купидония, но только рядом с вами». Хозяйка, смеясь, приложила пальчик к его губам. «Молчите, он может услышать и обидеться». «Дорогая баронесса», — с чувством продолжал Борис, — «вы своим присутствием украсили бы любой салон Санкт-Петербурга. Я жажду бывать у вас как можно чаще. Салон бывает раз в неделю, по четвергам». «Неужели так редко?» — простонал Борис, опасаясь, не перегибает ли он палку. Но нет, кажется, баронесса приняла его комплименты как должное. «Разумеется, вы сможете видеть меня чаще. Мы ведь живем в одном городе», — томно проворковала она. «У вас всегда так много народу?» — поинтересовался Борис, стараясь, чтобы вопрос его имел несколько интимную окраску. «Да, почти всегда. Это ведь все завсегдатаи. Редко, когда заглянет к нам новый интересный человек». «Мадам», — Борис склонился к ее руке, — «друзья называют меня просто Софи», — прошептала она, улыбаясь. «А теперь простите меня, я должна вернуться к обязанностям хозяйки». Борис проводил ее страстным взглядом, потом обвел глазами присутствующих и не рискнул подходить еще к кому-нибудь с рассказом о петербургской осени, чтобы не возбудить подозрений. «В салоне в четверг», — сказал Вольский. «Здесь Вольского нет. Борис бы его узнал. Тому возможны две причины. Первая, самая простая, — это не тот салон. Вторая, Вольский, несомненно, узнал, что арестовали Керима с дядей, а, возможно, и слышал выстрелы в Южной бухте. Стало быть, он думает, что курьера либо убили, либо взяли, и не ждет его сегодня вечером в салоне». «Горецкий прав. Надо Борису быть осторожнее». Вошел слуга с подносом, на котором теснились бокалы с шампанским. Борис не спеша фланировал по залу, рассматривая картины на стенах и вежливо улыбаясь дамам. Тем временем хозяйка объявила о выступлении нового таланта. «Сейчас перед нами выступит всем нам хорошо известный, прославленный во всех городах юга России, Афанасий Крымский». К роялю подошел высокий, обрюзгший мужчина с отвислой нижней губой и мешками под глазами. Вид у него был такой, будто он пьет, не переставая, уже не первый год. Откашлявшись и обведя присутствующих мутно наглым взглядом, поэт запрокинул голову и начал заунывным гнусавым голосом: «Фортепианном концерте, зябко кутаясь в мех, ты получишь в конверте запечатанный смех. Словно книгу раскроешь беспросветную даль и на слезы настроишь бирюзовый рояль». Под жидкие аплодисменты Борис ушел, не прощаясь, по-английски. Горецкий ждал его с докладом. Услышав о неудаче, он поморщился и отвернулся. «Возможно, это не тот салон», — пробормотал Борис. «Зря я в парикмахерской торчал. Но в пользу того, что это именно тот салон, говорит, что 3 августа тоже был четверг, стало быть, салон имел место. Завтра с утра иду к баронессе с визитом, а вось не прогонит, посчитает наглецом». «Да такому красавцу все простит», — вздохнул Аркадий Петрович. «Поздно уже. Давайте ложиться, голубчик».